Глава 17. Разговоры потом, отрезал Гедон, поднялся с лавки и потянулся за одеждой. Надо узнать, что происходит. Будет странно, если мы на шум не соберемся. Банши, пойдем-ка обратно, а вы вещи собирайте и догоняйте. Все собрано давно, но буханка еще не заправлена, ответил Захар. Значит, просто готовьтесь к любым неприятностям. В деревне было шумно, но без паники и агрессии. Больше всего подходило сравнение с сутолокой в разбуженном муравейнике. То есть все бегут, но бегут медленно, постепенно разделяясь на три группы. Первая, самая многочисленная, причитала: «Ой, что же теперь будет?» Потерянные люди охали и плакали, разбившись на кучки вокруг главной площади и дома старосты. Вторая, маленькая, но вооруженная, в полголоса шипела: «Власть меняется!» И во главе у нее оказался Яков, взявший на себя временное управление деревней. Была еще третья, с десяток каких-то отщепенцев от общей массы, на лицах которых читалась откровенная радость. И далеко не все пытались ее прятать. Мы были готовы к любому развитию событий, когда Гедеон прокладывал путь через толпу к Якову. Но нам были рады. Яков провел нас в дом с двумя телами, прикрытыми простынями, над которыми уже вовсю колдовал местный священник. «Очень прошу белую стрелу помочь», — Яков кивнул на тела и перекрестился, — чтобы все обряды нужные провести и похоронить правильно. Марта непростым человеком была, как бы она ни вернулась с того света. — Тогда лучше сжечь, — прошептал Гедеон, но Яков услышал. Хотелось бы, но не все поймут. Яков бросил взгляд на священника, читавшего молитву над телами. — Не переживай, есть методы. Гедеон похлопал его по плечу. — Сделаем все как надо. Но и вы не забудьте, что обещали. Моторка до сих пор не заправлена. Останьтесь до похорон, убедитесь, что староста с женой не вернутся. Тогда и рассчитаемся. — А что случилось-то? — поинтересовался Стеча, либо поддерживая легенду, что мы ни при чем, либо прощупывая местную версию. — Зачем она его? — Да! — махнул рукой Яков. — Ходок он был. Видать, пугнуть хотела и перестаралась. А потом простить себя не могла. Гедеон для вида обошел комнату, о чем-то грубо пошептался со священником, явно не обрадовавшемуся новому эксперту, и мы ушли. Пообщались с толпой, убеждая, что никому ничего не грозит, и успокаивая самых впечатлительных. И вернулись в дом охотников. «Ну что, доволен собой?» — спросил Гедеон, когда мы расселись за столом. «Гедеон, не делай из меня какого-то монстра». «Я и не делаю. А вот фобусы твои делают», — резко перебил меня Святоша, не донеся рюмку до рта. «Ты думаешь, я за Марту переживаю?» — Да туда им и дорога, сам бы удавил. — Я за цену переживаю, которую ты заплатить можешь. — А мнемоник что, управлять фобусами может? — вклинился Стеча. — Только мелкими, как белка, — задумался я. — И то, видимо, только теми, кто со мной со своего рождения. — Теперь понятно, что вы такие кислые были, — фыркнула Банши и пихнула меня в спину. — Сволочь! Всю малину мне обгадил. — Что, реально управляешь? «Говорю же, что нет. Крупных и сильных могу как бы на свободу отпустить и контролем вернуть», — сказал я и покосился на Гедеона, наблюдая за его реакцией. «Но и отозвать могу, если чувствую, что они за рамки выходят». «Лоскотуху отозвал?» — спросил Гедеон. «И что с ней сейчас?» «Нет, она сама ушла». Я опять задумался, подбирая слова и вспоминая свои ощущения. «Полностью. Растворилась. И ее нет больше в этом мире». — Будь аккуратней с ними, — кивнул священник, закрывая тему. Следующий день прошел в каком-то вялом полусонном восстановлении. Гедеон терся рядом с Яковом, Стеча караулил на местном телеграфе. Это даже не будка была, а уголок в торговой лавке. Банши дежурила на воротах, на случай, если появится настоящая белая стрела. А Захар торговался с местной кузницей, стараясь залатать буханку. А я вроде как был на больничном. Лежал на печи, почитывал бестиарий и основы местной магии, понимая, что мне просто необходим учитель. Как и почему появляются фобусы? Раскрывалось прекрасно. Как концентрировать внутренние силы? Вполне обстоятельно. Только больше подходило стихийникам. А вот как управлять фобусами, и особенно как защищать себя, когда они в тебе? Об этом начальная литература умалчивала. Я читал, спал, ел, опять читал. Первый раз выбрался в обед, прогулялся до Захара и договорился с кузнецом слегка укоротить двустволку. Обрез делать не стал, но уменьшил ствол до полуметра. чтобы получить кучерское ружье, которое я знал под названием «Коучган». На Диком Западе такие были весьма популярны. Получилась ухватистая компактная мини-пушка, пусть с потерей кучности на расстоянии. Но при том, что снайперить я не собирался, а на 15 метрах, наоборот, повышал свою убойность и мобильность, то Захар даже ни разу не крякнул с намеками, что я зря хорошую вещь испортил. Второй раз добрался до магазина, обновил гардероб и накупил всякой всячины по итогам чтения. Железные иглы, потому что много какая нечисть теряет силу от железа. Зеркальце, потому что много какой обман можно разглядеть в отражении. Зверобой, ромашку, сушеный чертополох, папоротник. Что-то вместо чая заваривать, а что-то может и в бомбочке банши подмешать. Еще и подкову взял на удачу. На выходе из магазина я столкнулся с возбужденным Стечей, зажавшим в кулаке две мятых желтых бумажки. Телеграмма от Кравец пришла. Сразу две. Вторая из ордена. Пожал плечами здоровяк. Что-то для белой стрелы. Собирай наших, обсудим. Что нам передали сестры, я сам не понял. Шифр какой-то. Но было бы удивительно, если бы они написали «Дорогие друзья из Чоп-Заря», весело проводящие время в Бекатунском остроге и временно находящиеся в федеральном орденском розыске. Гидеон прочитал первую телеграмму, отправил ее по кругу и принялся читать следующую, помрачнев еще сильнее. «Подарок не понравился, ТЧК. Дядюшка плох зрением, ЗПТ. Поедем отпуск, ТЧК. Пакуйте вещи». Я еще раз перечитал то, что прислали Кравец, но кроме кричащего «пакуйте вещи» опять ничего не понял. А вот со второй телеграммы было проще, кроме географической привязки, которую я не распознал. «Срочно, ТЧК. Село Подгорное, ТЧК. Разрыв. 1ЧС2Ф7-300Р». «А теперь для тех, кто в кепке», — сказал Стеча, помахав бумажкой перед всеми. «Объясните, что все это значит?» «Сестры нарвались на засаду и хотят залечь на дно. Недовольны тем, куда мы их втянули», — ответил Гидеон. «Нас ищут очи, и, скорее всего, они уже где-то близко». «Кто такие очи?» — я поинтересовался. «Остальные только скривились. Специальная служба ищут врагов империи», — сказала Банши. «Зачем мы им? Не совсем понятно. Гидеон, есть идеи?» «Идеи всегда есть. Реализовать их только не всегда просто». «Ну, то есть нет. А с Подгорным что?» «Поедем. Пока что мы еще белая стрела», — улыбнулся священник. «Так что надо либо им передать, либо сами справимся. Пошли к Якову. Уже не отвертится». Яков действительно не стал больше тянуть. Но пока нас заправляли, Гидеон под хмурым взглядом местного священника провел несколько ритуалов. Со стороны выглядело серьезно и основательно. Деревенские стояли с открытыми ртами. Мамашки в охапку сдерживали детвору, норовившую посмотреть поближе. И даже самые ворчливые старушки завороженно наблюдали за пасами Гидеона. Демонстрация удалась. Нам не только полный бак залили и канистру сверху выдали, но и еды снарядили в дорогу. Подгорная оказалась крупной деревней, в которой жила община староверов. Сотни верст на юг вдоль реки Катунь, по вертлявым заснеженным дорогам, и перед самым закатом нам открылся вид на деревню. Окружал ее высокий и крепкий частокол, исписанный церковными символами. Бойницы наверху и закрытые ворота, над которыми светили сразу два фонаря со святым огнем. Вот только вся эта защита им не помогла. Полыхало внутри. Огонь вздымался над частоколом сразу в нескольких местах. Черный дым поднимался в небо, свиваясь в толстый канат. Из-за стен доносились выстрелы, крики людей и странный рев, похожий на мычание ополоумевших и взбешенных коров. «Разрыв прямо в деревне, что ли?» — спросил Захар, облокотившись на приборную панель и прилипнув к лобовому стеклу. «Гидеон, только ворота не тарань. Бери левее, там с крыши на забор можно будет перепрыгнуть». «Принял». Священник поддал газу, повернул руль. «Стеча, Матвей, готовьтесь. Потом ворота нам откроете». Я подвигал плечами, разминая мышцы и разгоняя по телу адреналин. Появился легкий мандраж. Во рту пересохло. Но черт побери, как же я хотел подраться! Без всяких этих полутонов. Что такое хорошо, а что такое плохо? Дайте цель только без подвоха. Чтобы если зло, то абсолютное. Гидеон все-таки чутка не справился с управлением. УАЗик уже по инерции легонько ткнулся бампером в столб и нас тряхнуло. Я закинул двустволку за спину и рывком вскочил на крышу. Короткий разбег, мягкая тяжесть проседала под ногами. Прыжок, и я уже внутри. Подгорном дома были богаче, чем в целом по краю. Как-то все в них было лучше и больше. Чуть выше крыша, чуть толще бревна, более широкое крыльцо, в которое явно здесь вкладывали какой-то смысл. Горели два дома в центре улицы, из которых во все стороны разлетались огненные шары, и одно длинное здание без опознавательных знаков. Конюшня, наверное, а скорее хлев, вокруг которого носились быки и коровы. На земле лежало несколько растерзанных тел, кто-то палил из окон. Монстров я пока не видел. Хотя догадывался, что в горящем доме разрыв, а где-то рядом носятся толпы деймосов, злобных и алчных монстров с физической оболочкой. «Хера себе, бычок!» — матюкнулся Стеча, забравшись рядом со мной. «Ты видел? Он на меня посмотрел. Может, ну его нафиг ворота открывать?» Я перевел глаза на хлев. Там бесновались два быка с завитыми рогами, причем у дальнего один рог сломан, а на втором что-то зацепилось. А еще четыре коровы. Они что-то нашли на земле и столпились в кучу, будто вокруг корыта с овсом. Или что они там едят? Я разглядывал темные шкуры в ночных отблесках огня и вроде не видел ничего странного, типа дополнительных копыт, чешуи и костяных хребтов. «Вот-вот, смотри, оборачивается!» Стеча поднял Мосинку и начал целиться. «Хрень! Заметила нас, сюда идет!» Мимо горящего дома пробежал еще один бык и забрался на резное крыльцо, круша его рогами. Я отвлекся на грохот и стрельбу из окна и не сразу понял, о чем говорит Стеча. Тут же выстрелил и здоровяк. Сразу же передернул затвор и отступил. Я посмотрел, куда он целится. Крякнул и пообещал себе больше. Никогда не есть говядину. Бык развернулся. Поднял морду, которую уже при всем желании нельзя было назвать нормальной. Я видел белую морщинистую маску. Сначала мне показалось, что она костяная. Но тут рядом с Деймосом вспыхнуло пламя под обвалившейся крышей, и стало лучше видно зернистую фактуру, больше похожую на человеческий мозг. В черных провалах глаз отражался огонь. Часть губы отсутствовала, обнажая желтые полустертые зубы. К груди прилипли остатки подгоревшего хомута. Какая-то демоническая коррида, только пара из носа не хватает. Деймос замычал и стал скрести копытом по земле. Дождался ответного мычания от напарника и бросился на нас. Стеча выстрелил второй раз. Попал куда-то в грудь Деймосу, но тот будто и не заметил. Третий выстрел. Я отчетливо видел, как пуля пробила белую маску, как брызнула темная кровь. Но быку было плевать. Все равно, что муха на морду села. Я побежал по настилу, чтобы сократить дистанцию до своих эффективных 15 метров, и крикнул Стече: «Не стой над столбом! Завалит всю конструкцию!» Я добежал практически до ворот, услышал настойчивое гудение буханки, отмахнулся и стал ждать первого быка. Пропустил чуть вперед и пальнул в затылок, под место, откуда начинался рог. Разрывной патрон отхватил приличный кусок мяса от плеча. Деймоса сбило с траектории, его передняя нога подломилась, и он пропахал несколько метров, разбрасывая во все стороны грязь и заливая снег горячей кровью. Под ногами что-то тяжелое врезалось в стену. Меня шатнуло и чуть не сбросило вниз прямо на острый кончик рога, на котором уже болталась чья-то мокрая шапка. Я выстрелил под ноги и бросился бежать обратно к Стече. Второй патрон, зажигательный. Бык заревел, будто его живьем на шампуре вертят. Запахло жареным мясом, и волна горячего воздуха поднялась до самой верхушки забора. Деймос был еще жив. Волочил обугленные и приплюснутые задние ноги. Мычал и тянулся достать зубами не то меня, не то Стечу. Я перезарядился, работая по схеме. Разрывной, чтобы пробить шкуру. Зажигательный, чтобы эту рану раскурочить. Связка работала. И Деймос потерял второй рог. А потом прожарился в районе шеи и лопатки. Подранка добил Стеча, а потом мы на пару расстреляли бешеных коров. «Вы кто такие?» Дедок с длинной бородой высунулся из окна ближайшего дома. «Тикайте, там чудо-юдины демонские!» «Все нормально, дед!» — крикнул Стеча и уже привычно приврал. «Мы из Ордена. Отряд «Белая стрела». «Сколько всего чудо-юдин?» — спросил я и оглянулся. «Как минимум должно быть еще двое. Хотя того, что в дом ломился, похоже, мужики сами завалили». «Тю, кто же их считал-то? Когда полыхнуло в доме у знахаря, как вылезла оттуда, рога в огне и давай всех топтать. Потом в хлев понеслась, тварь окаянная». «Поняли. Ты спрячься пока, дед. Мы сейчас быстро». махнул рукой Стеча и пошел отпирать ворота. «Матвей, прикрой!» Но прикрывать было не от кого. Два молодых бычка Деймоса выскочили из соседней улицы, увидели буханку и замерли, пытаясь понять, не новый ли это вожак стаи. А когда, осмелев, бросились в атаку, то их тут же раскидало в разные стороны бомбочкой банши. Сложнее оказалось с разрывом в эпицентре горящих домов. Пока мы устраивали корриду, занялся еще один дом. Попробовали тушить, но даже с помощью сельчан успеха не добились. Весь дом в итоге прогорел, крыша рухнула, а разрыв не сдавался. Горел, будто сам растекающийся по улице туман. А из тумана лезли твари. Средних размеров огненные шары, как подожженные перекати-поле, выкатывались из дома и с разбегу прыгали на людей. Но здесь им шансов уже не давали. Гидеон организовал местных. Жилистые мужики с вилами помогали мне со стечей, а банши выстроила цепочку женщин с ведрами от колодца. Я с парнями колол, протыкая огненные шары, и вдавливал их в снег. Стеча стрелял, а потом все это заливали водой. Разрыв закрыли только к рассвету. Дважды лопнувшие мозоли, тлеющая фуфайка и прожженные в трех местах новые штаны. Я как стоял, так и рухнул в грязь, когда Гидеон победно возвестил о закрытии разрыва, и весь чумазый вышел из сгоревшего дома. «Матвей, от вас все равно уже воняет!» — крикнула банши. «Соберите трофеи сами. Это огневички, там в потрохах внутри покопаться нужно, и среди угля будут камушки такие, на кремень похожие». «Угу, тебе надо, ты собирай». «Тебе тоже надо. Этот состав три раза убойней термита и фосфора. А я покажу потом, как зажигательные снаряды делать». «Ладно, посмотрим». Я потянул к себе ближайший мокрый комок и проткнул ножом, будто арбуз. Пахло только не арбузами, а в лучшем случае гарью. Банши кинула мне жестяную банку, в которую я стал ссыпать найденные шершавые камушки. Вокруг бродили местные жители. Староста. Худой старый дед с длинными усами пытался управлять местным хаосом. Заперев ворота, мужчины растаскивали сломанные и сгоревшие. Искали тела. Женщины тихонько плакали, унося погибших в небольшую церквушку. Девушки носили вещи и делились с выжившими погорельцами. За воротами раздался автомобильный сигнал. Не такой, как у буханки, звонкий и противный, а потише, будто крякающий, когда резиновую грушу с раструбом давят. «Кто там еще?» — крикнул староста парнем у ворот. «Тут это, еще из ордена приехали», — ответили те. «Говорят, белая стрела».